Кровная родня. Саксония, 1935 год. Утром встали вместе с солнцем. Из своего рюкзака Зильке достала полотенце и маленькую цинковую мыльницу. «Пойду умоюсь и все такое», — сказала она. «Ух ты, мыло! Когда маленькими спали на воздухе, ты обходилась без умывания». «Так я уж не маленькая», — не глядя на Отто, — сказала Зильке. «Мне и в голову не пришло взять мыло», — признался Отто. «Мальчишки, чего от вас ждать?» — наигранно проворчала Зильке. «Ладно, пользуйся моим, только после меня». «Конечно, давай, ты первая. Я подожду, и уж потом». Они улыбнулись. Раньше запросто пошли бы вместе, легко, без всякого стеснения, но сейчас оба понимали, что время невинной близости прошло. «Я быстро», — сказала Зильке. «Не спеши. Если нужно, в моем рюкзаке садовый совок и туалетная бумага». «Ты отменный турист, Зилк, а я ничего не взял». «В ЛНД нас хорошо натаскали. Фюрер за тобой следит, даже когда ты присел в кустиках». «Я так и думал, что он извращенец». После туалета и завтрака, который запили ключевой водой, вновь оседлали велосипеды. «Ох», — закряхтела Зильке, — «и у меня все ноет», — признался Отто. «Ничего, осталось всего 25 км». «Ага, и вся обратная дорога». Деревушка, куда они направлялись, даже не значилась на карте. Тяжелая для велосипедов, изъезженная, немощенная дорога пробежала мимо отдаленных ферм и уперлась в затянутый ряской пруд, вокруг которого сгрудились бедные домишки. В деревне имелись бревенчатая часовенка и вроде как местный трактир, разместившийся в парадной комнате домика, где над входом висела старая жестяная вывеска «Пиво Битбургер». Эта же комната служила почтой и крохотным магазином с небогатым выбором – консервы и шоколад в седом налете. Там Отто исправился о тех, кого искал – Гер и фрау Хан, родные дед и бабушка с материнской стороны. Отто побаивался, что за 15 лет, прошедших со смерти их дочери, они могли уехать из деревни, но крестьяне Хан, как их ровесники и все предшествующие поколения, родились, жили и умрут на своем пятачке земли. Лишь однажды они ездили в Берлин к рожавшей дочери, надеясь забрать ее в деревню и выдать за славного крестьянского парня, согласного принять ее ублюдка. Планам их не суждено было сбыться, ибо дочь не вернулась домой. Но теперь в их маленьком жилище перед ними стоял ее сын. «Ты симпатичный парнишка», — сказал старик, чье лицо в глубоких морщинах кривилось то ли в слезах, то ли в улыбке. Старуха, не таясь, плакала, промокая глаза, видавшим виды пожелтевшим кружевным платком. «Ты вправду сынок нашей Инги?» — спросила она. «Конечно, ты глянь», — сказал старик, — «вылитая Инги, будто никуда не уезжала. Глаза-то прям ее». Отто неловко переминался перед расчувствовавшейся парой. Его тяготило неумеренное внимание чужаков, с которыми он вовсе не желал породниться. «Верно, сынок Инги», — всхлипнула старуха. «Послушайте, фрау Хан», — начал Отто, но прежде чем он договорил, сгорбленная старушка метнулась к комоду, на котором стояли семейные реликвии. Пара фарфоровых статуэток, музыкальная шкатулка и обрамленные фотографии. «Погоди», — сказала она, беря одну фото в руки. «Вот твоя покойная матушка». Отто не шелохнулся. Он смотрел на репродукцию в гирлянде засушенных цветов, которые отвели почетное место над комодом. Портрет Гитлера. «Вы нацисты?» — спросил Отто. Старик кивнул на Зильке, которую усадили в единственное мягкое кресло, и склонил голову. «Мы все служим фюреру, как твоя очаровательная подруга». «Он послан нам провидением», — набожно проговорила фрау Хан. «Фюрер нас хранит и творит добро». Отто молчал, губы его подергивались. «Ну, чего ты?» — поспешно сказала Зильке. «В каждом доме такой портрет. Бог с ним, с фюрером. Посмотри мамино фото». Отто глянул на Зильке. «Ты знаешь, кто моя мама? Ее нет на этих снимках». «Конечно знаю, но все равно посмотри». Отто шагнул к комоду и взглянул на выцветшую фотографию миловидной блондинки. 19-й год, — горестно вздохнул старик. «До того, как она встретила моего отца?» Бухнул Отто, поскольку Герхан не желал закончить предложение. «Коммунист, чертов! Даже через 16 лет злость старика не угасла. Обрюхатил ее и бросил». «Его убили?» — возразил Отто. «Родители мне рассказывали о бойне в Лихтенбурге. Его убил тот самый фрайкор, от которого произошли нацисты, Герхан». Супруги смутились. «Не называй меня Герхан, внучок», — попросил опечаленный старик. «Я твой дедушка». Отто прикусил губу. «Я хотел узнать о своей семье», — сказал он. «Нет ли в нашем роду евреев?» Старики на миг опешили, но тотчас улыбнулись. Конечно, они по-своему истолковали вопрос. «Бедненький», — сказала фрау Хан. «Ну, конечно, как приемышу не беспокоиться о чистоте крови? А вдруг какой еврей тайком сиганул через ограду?» — хохотнул старик. «Все понятно, дитя мое, тебе нужно удостовериться. Вот, гляди». На единственной стенной полке стояли две книги — старая семейная Библия и «Майн Кампф». Фрау Хан гордо раскрыла Библию. «Вот наше фамильное древо, 6 поколений с 1790 года. Только добрые христиане, все похоронены на здешнем и соседних кладбищах, не дальше десятка километров от истинно германской земли, на которой мы стоим. Здесь все имена из церковных книг нашего и ближайших приходов. Дорогой мой, в нашем роду нет никаких жидов и цыган вы». С виду такая милая старушка, наверняка и душа у нее добрая, но уж угостила бы она всякого жидая цыганву, посмевших сунуться к ее досточтимому роду. Ота разглядывала рукописный перечень, последней значилась Инги Хан, его мать. «А что мой отец?» — спросил Ота. «Его имени нет ни в этом списке, ни в справке об усыновлении. Вы знаете, как его звали?» «Знаем», — ответил старик, «только я не произнесу его имя в нашем доме и больше нигде». На клочке бумаги он тщательно вывел фамилию. «Не бойся, мой мальчик, хоть он и опозорил свою семью и нашу, он из хорошего рода. Инги говорила, отец его был священником лютеранской церкви, что в берлинском районе Пренцлауэрберг. Войну умер. Может быть, мать жива, не ведаем». Отто взял бумажку и поблагодарил стариков. «Нам пора», — добавил он, — «домой еще долго добираться». Старики оторопели, даже перепугались. Внезапное появление внука одарило их надеждой. «Останьтесь», — упрашивали они, — «у нас еда, яблочный сок. Мы и так тебе рады, а стольком надо поговорить». «Нет, госпожа», — бормотал Отто, уставившись на свои ботинки, — «не можем». «Да можете», — увещевала старуха, — «как же так, только приехали и сразу уезжать». «Извините, фрау Хан, остаться не могу, пожалуйста, извините, но я узнал все, ради чего приехал». Отто шагнул к двери. «Давай, Зильке, поехали». Старуха заплакала, муж ее протянул Отто старую Библию в кожаном переплете. «Ну, хоть впиши себя в древо под именем матери. Она записана последней». Отто отказался. «От души желаю вам всего хорошего, Герхан», — вежливо сказал он. «Но вы мне не родственники, и те, кто в списке, не моя семья. Для меня там нет места. Моя семья — люди, которым вы меня отдали. Кроме того, они евреи, и я еврей». Супруги остолбенели. «Что?» — в неподдельном ужасе спросил Герхан. «А врач отдал себя евреям, и мы это допустили?» «Именно так. Вы оставили меня самым чудесным людям в Берлине. И уж за это я навеки вам благодарен. До свидания». С этим Отто вышел из домика, а за ним, смущенно распрощавшись с супругами, кинулась Зильке. Отто выехал на дорогу, не оглядываясь, но Зильке обернулась. С крыльца старики смотрели им вслед, обескураженные и растерянные. В Берлине Отто даже не заехал домой, покатил к лютеранской церкви в Пренцлауэрберг и спросил о прежнем священнике, умершем в Великую войну. Имя его было записано на бумажном клочке. Старый Герхан оказался прав. В родословной Отто по отцовской линии тоже не было ни тени еврейства. Известие, о котором мечтал всякий немец, смяло Отто. Он официально попадал в категорию чистокровных, что подтверждалось 6 поколениями предков. Он не еврей и никогда им не будет, как бы ни старался. И потому его ждала ссылка, как еврей, в котором он больше не мог себя причислить.